Глава первая. Парочка мертвяков заняла позицию посреди широкой дороги, идеально прямой линии, рассекавшей пригород с запада на восток. Слева от нее тянулись ряды старых пятиэтажек, справа серая стена, за которой возвышались кучи ржавого металлолома и козловые краны, при помощи которых эти кучи насыпали до того, как сюда пришла смерть. Очень может быть, что как минимум один из этой двойки работал на таком кране. Зараженный еще не растерял человеческий облик, сохранил куртку от спецовки, а на голове желтела пластиковая каска. Последнее, похоже, доставляет ему неудобства, вон как головой трясет, не помещается она у него там. Черепные кости еще не начали разрастаться всерьез, но увеличивающийся уродливый вырост на затылке давит на пластмассу и, раздвигая кожу, искажает черты лица, превращая его в кривоватую маску. Недолго ему таскать такую защиту, вот-вот она его достанет настолько, что сорвет, а затем и от последних тряпок избавится. Силища и терпения даже у начинающих тварей достаточно, чтобы разобраться с любой одеждой. Эти пусть и не из серьезных, но позицию выбрали грамотно, стратегическое место. Улица ровная, как линейка. В обе стороны далеко просматривается. Как это нередко случается, люди, панически заметавшиеся в те часы, когда осознали, насколько глубоко вляпались непонятно во что, бросали машины преимущественно в узких местах, из-за чего возникали пробки. Ну или там, где водитель внезапно осознавал, что до этого мига он не жил, а влачил бессмысленные существования, и настал тот самый момент, когда это можно исправить. И начинают они с очевидного, по их мнению, шага, пытаются полакомиться пассажирами или прохожими. Здесь без брошенных машин тоже не обошлось, но ближайшие заторы далековато, метров за 200. Они почти не мешают обзору. Один мертвяк смотрит влево, другой вправо. Контролируют дорогу в обе стороны. Всего лишь тупые бегуны, чуть ли не самая первая стадия эволюции зараженных, но, как назло, действуют правильно. Карат, разглядев все, что требовалось, медленно убрал голову, чуть отступил, присел за декоративной елью. Лучшей позиции, чем на роскошной клумбе, поблизости не нашлось. Диана сидела рядом, не шевелясь, и даже не приставала с вопросами. Слабый пол не очень-то склонен к затяжному молчанию. Но она понятливая, знает, что важное от нее скрывать не станут, а неважное можно обсудить в безопасном месте. Коим незачищенный стандартный кластер не является. «Два мертвяка в сотни метров слева», — тихо произнес Карат. «Улица от них просматривается минимум метров на 400. Удобное место выбрали». «Да они тут везде», — нахмурилась девочка. «Дальше целая куча стояла, и за ними тоже кто-то был. Мы так нигде не пройдем. Может, попробуем тихо перебраться? Ты сам говорил, что если двигаться медленно, они могут не заметить». «Уж поверь, то, что посреди чистой дороги появилось два человека, незамеченным не останется». «Но здесь всего лишь два мертвяка, а в других местах их больше, или еще кто-то есть». Кроме этих никого не заметил. Даже медлительных. Ты про пустышей? Ну да. Говорю же, никого. Место открытое, хорошо просматривается. Только эта парочка маячит. И мне это не нравится. Почему? Мертвяков в городе везде полным-полно, а здесь всего лишь пара. До ближайших метров 400 минимум, и это в жилых кварталах. Почему так мало? Еды на толпу не хватает. Как по мне, так здесь с ней не хуже, чем в других местах. Зараженные мало чего боятся, но вот развитые твари могут их пугать до крика в караул. Если такая засела где-то поблизости, ее заметить труднее, чем бегунов. Они на открытых местах подолгу не маячат. Хитрые заразы. Но эта парочка не ушла, значит, не боятся. Эти, может, еще не в курсе. Или слишком тупые даже для начинающих мертвяков. А может, в свиту матерого гада записались, такое тоже случается. Для крутых тварей это выгодное сотрудничество. Некоторые очень даже продуманно используют мелочь. Рейдер какой-нибудь соблазнится видом легкой добычи, прикончит их, выйдет разделывать, и тут на тебе, урчащий сюрприз нарисовался за спиной. Ты вечно самые нехорошие подозреваешь. И ты такой будь, дольше проживешь. Ну и чем мы дальше займемся? Еще не знаю, я пока что думаю. Может, попробовать их отвлечь? И заодно объявите себе на всю округу. Ты случайно ничего не забыла? Вообще-то где-то здесь может сидеть опасная тварь. Но ведь ты не знаешь точно, есть она или нет. И вообще ты же с любой справишься. Ты элитника в одиночку убивал, сам рассказывал. Даже на самого крутого рано или поздно управа найдется, если не будет головой думать. Это улей, здесь бессмертных нет. Давай попробуем в этот дом забраться. Оттуда вид из окна неплохой. Карат, я урчание слышу. Где? Там, где эта пара. Они почему-то заволновались. Может, нас почуяли? Сиди тихо. Слух у Дианы феноменальный. В этом Карат уже неоднократно убеждался и потому верил ей безоглядно, даже если сам вообще ничего не различал. Добрался до последней елочки, осторожно высунулся, стараясь посматривать в просвет между кончиками пушистых веточек, при этом ни на сантиметр не высовывая голову из-за укрытия. Да уж, Диана и в этом случае не ошиблась. Твари, прежде стоявшие спокойно, и правда нездорово возбудились. Перестали монотонно раскачиваться с носков на пятки, чуть присели и напряженно крутились во все стороны, будто до жути уродливые антенны локационных станций. При этом оба негромко урчали. Звук отдаленно похож на те, которые издают довольные жизнью коты, только куда громче и приятных слуху ноток в нем не наблюдается. Скорее намек на приглушенное рычание оголодавшего тигра, почуявшего сладкую добычу. Чего это они так занервничали? Заметили Карата и Диану? Нет, этого не может быть, ведь в таком случае они бы уже мчались к зарослям посреди клумбы. Услышать их тоже не могли, как и почуять. Ветер ароматической смеси — местного изобретения. Не все рейдеры признают его эффективность, но многие с пеной у рта доказывают, что спасает в большинстве случаев, если следишь за гигиеной, и до какой-то степени сглаживает вонь давно немытого тела, не позволяя тварям унюхать себя с большого расстояния. Много времени и денег такой способ не отнимает, поэтому Карат не видел смысла игнорировать, пусть даже недоказанную возможность повысить свою незаметность против зараженных. Один бегун, принюхиваясь будто собака, взявшая след, направился к девятиэтажке, которая возвышалась севернее их позиции. Второй, чуть помедлив, направился следом. Карат превратился в изваяние, стараясь не пропустить ни малейшей детали. Интуиция много чего повидавшего иммунного прямо-таки кричала, что дальше его ждет неожиданное зрелище. Интуиция не ошиблась. Выждав еще пару минут, убедился, что спектакль окончен, и вернулся назад. На этот раз Диана не удержалась, спросила сукоризной. «Да почему так долго? Ну что там?» «Да ничего хорошего». «Ну это понятно, с таким лицом и хорошим не говорят». «Ждут нас там». «Кто?» «Без понятия. Они паспорта не показывали. Но серьезно ждут». «Не знаю, сколько их там, но вряд ли один, и они, похоже, воняют на весь квартал. Мертвяки так и лезут к магазину. Те их запускают и потом не выпускают». «К какому магазину? Тому самому?» «Я же тебе говорю, ждут нас там». «Я не думала, что ты о магазине. Ведь никто не знает, что мы туда придем. Магазин этот никому даром не нужен. В нем нет ничего ценного». «Маленькая ты еще и глупая. Знает тот, кто заказ дал. Знают те, кому он проболтался. Или те, кто попросили его дать этот заказ именно нам». «Ну так я тебе сразу говорила, что заказ какой-то совсем уж ненормальный. Ты сам решил сюда поехать? Я была против». «Могла бы меня отговорить, если была так уверена». «Ну да, конечно, тебе отговоришь, ага. И что мы теперь делать будем?» «Думать будем. Нормальные люди думают до того, как приключения находят». «Не умничай. Отходим к тому дому, как и говорил. Из него попробуем посмотреть, оттуда магазин лучше видно». «А не проще помчаться бегом до машины и сказать всем до свидания?» «Кто любит жизнь, тот в улей не торопится». Катастрофа, забросившая в кровожадный мир очередной клочок территории вместе с ничего не подозревающими и ни в чем не повинными обитателями, первым делом оставила их без электричества. Все линии передач, питавшие эту часть города, оказались перерезанными точно по границе кластера. Правила пожарной безопасности на этот случай предусматривают много чего, в том числе использование магнитных замков, перестающих работать при обесточивании. Вот и в этом подъезде дверь пусть и не распахнута настежь, но щелочка имеется. Наученная опытом последних недель, Диана присела напротив, удерживая обеими руками пистолет, оборудованный самодельным глушителем. Карат осторожно потянул, готовый к тому, что в любой миг створка распахнется от мощнейшего удара изнутри, сопровождающегося голодным урчанием. Твари не очень-то любят закрытые помещения. Но это правило работает далеко не всегда, а для самых развитых зараженных правил вообще не существует. Но нет, никто не караулил парочку в сумраке подъезда. Дверь открылась без экстремальных сюрпризов. Диана, приблизившись, напряженно вслушалась, чуть расслабилась, молча покачала головой. Все спокойно, даже ее феноменальный слух ничего не засек. Осторожно переступив через благоухающую груду костей и тряпья, оставшуюся от одного из тех жителей, которым повезло быстро отмучиться, Карат поднялся на площадку первого этажа и поочередно подергал ручки всех квартир. Ни одна не поддалась, но это его ничуть не расстроило. Опыт подсказывал, что искомый вариант непременно найдется, надо просто поискать повыше. На втором этаже дверь одной из квартир оказалась распахнутой настежь. За ее порогом ощущался усиленный смрад мертвечины, источником которого являлись разбросанные там и сям кости. Это место Карат забраковал, но не по причине антисанитарной обстановки. Просто здесь окна неудачно располагались, ни одно в нужную сторону не выходило. На четвертом этаже удалось проникнуть в еще одну незапертую квартиру. Здесь тоже попахивало нехорошо, но все объяснялось не так мрачно, как в предыдущем случае. Просто огромный аквариум остался без присмотра, в отсутствие электричества компрессор не работал, вода застоялась, зацвела, покрылась неприглядными пузырями, окружавшими раздувшиеся тушки, не таких уж мелких рыбешек, плававших кверху брюхом. Удивительно, но в этом водном царстве смерти просматривалось какое-то движение. Не все обитатели околели. Оставшихся Карат пожалел. Так или иначе, все равно помрут. И смерть их будет не из легких. Диана тоже заметила признаки жизни. «Видел? Там какая-то рыбка до сих пор плавает. На сомика похоже. Или рак по дну ползает. Сама не пойму, муть сплошная. Только что-то похожее на усики заметить успела». «Недолго им осталось, вода воняет на всю квартиру. Давай вытащим, а потом в речку отпустим». «Ты это серьезно сказала?» «Ну а что тут такого трудного? Вон сачок удобный лежит. Поймаем, в банку посадим, водички нальем, а потом отпустим». «Да нас с такими делами самих скоро в банку посадят и воды нальют. А вот насчет отпустят вряд ли. Выбрось из головы, не хватало нам еще спасателями рыбок заделаться. И без того слишком добренькие, а это делу вредит». «Ну, пожалуйста, ну тебе же это ничего не стоит. Я сама баночку понесу». В голосе девочки начали проскакивать заискивающие нотки, что ей не свойственно. «Диана, я от тебя в шоке», — сказал Карат, качая головой. А та, решив, что эти слова означают безусловные согласия, с целеустремленным видом помчалась в сторону кухни. Похоже, рассчитывает найти там подходящую посудину для эвакуации аквариумных сидельцев и воду для ее заполнения. «И смотри, времени у тебя 1 минута, так что шевелись, рыбачка. Надо проверить остальные этажи. Если там все тихо и варианты получше не подвернутся, переберемся сюда. Окна нормально расположены, только обзор хреновый, деревья мешают. Но это лучше, чем внизу ползать, и нас здесь труднее заметить». Наверху не обнаружилось ни затаившихся тварей, ни удобных для обзора открытых квартир. Под лестницей, которая вела на крышу, болтался повешенный за шею труп. Смотрелся он скверно, явно не 1 неделю здесь провел. То-то Карат удивлялся, что от скудных россыпей костей внизу и в квартире второго этажа так знатно пованивает на весь подъезд. Ошибался в главном источнике зловония. Вернулись на 4-й, где оборудовали позицию для наблюдения. То есть подтащили стол к окну, забросили на него стащенный с кровати матрас, расположились сверху. Таким образом можно находиться на уровне подоконника и при этом не прижиматься носами к стеклу, что затрудняет обнаружение снизу. Если смотреть на дом издали, мало что разглядишь. Источников освещения в квартире нет, солнечные лучи сюда тоже не пробиваются, не та страна. Плохо, что магазин просматривается лишь частично. Сильно мешают зеленые ветви разросшихся вдоль дороги тополей. Но кое-что разглядеть получается, и Карат надолго припал к биноклю. Диана, прижимая к правому глазу окуляр оптического прицела, не так давно снятого с винтовки погибшего товарища, удивленно спросила: «Это тот самый магазин?» «Судя по вывеске, да». «Тот человек обманул. Он специально тебя сюда послал, причем не за кормом. Это никакой не магазин, это какое-то убожество». Как ни тяжело признать, но Диана права. Это дело действительно с самого начала плохо попахивало. И лишь то, что все делишки за пределами стабов, да и в их пределах зачастую пахнут именно так, вынудило Карата согласиться на сомнительную авантюру. В принципе, не такая уж и авантюра. Рядовое мероприятие по меркам новой жизни. Ведь здесь большая часть народа промышляет тем, что по той или иной причине подолгу ошивается на стандартных кластерах. Задание было из рядовых, но при этом нестандартное. Человек с не слишком звучным прозвищем «Лапша» попросил о маленьком и достойно оплачиваемом одолжении. Надо проехать всего-то десяток километров от последнего периметра, найти магазин по отметке на подробной карте, взять нужный товар и принести его в стаб. Нормальные поручения, здесь почти все денежные дела так или иначе вертятся вокруг «найди и принеси». Стандартные кластеры или просто стандарты – главный источник снабжения жителей Улья всем необходимым для жизни. Рог изобилия всех известных во внешних мирах товаров. Богатая скатерть-самобранка, которая никогда не оскудеет. Хочешь навороченный компьютер, который раньше не мог себе позволить, живя на случайные подработки и нищенскую стипендию? Да без проблем. Главное, не бери его из мест, где программное обеспечение не просто несовместимо с общераспространенным, но и связано с критическими отличиями в принципах работы железа. Можешь хоть все стены увешать громадными телевизорами, пол застелить персидскими коврами, а на потолок повесить люстру из хрусталя и золота высшей пробы. Самые разные товары лежат в миллиардах магазинов и складов, разбросанных по территории с неизвестной площадью. Безграничная вселенная нескончаемой распродажи. Причем распродажи бесплатной, деньгами в улье костры разжигать брезгуют. Разве что драгоценные металлы и прочие компактно дорогие штучки можно выгодно пристроить. Но потребитель у них за редчайшими исключениями один – внешники. А вести с ними дела – это поставить себя за рамки закона, стать презренным муром, которого иммунные жестоко прикончат при первой возможности. Лапшу не интересовали персидские ковры ручной работы, оригиналы картин Рембрандта или, допустим, бесценные фарфоровые вазы эпохи Мин. Специфические вещи, вроде обогащенного урана, с помощью которого он решил обзавестись личной атомной бомбой, барыгу тоже не интересовали. Ему требовался мало кому интересный товар – сухой корм для американской ящерицы Тегу. До разговора с этим прожженным торгашом Карат даже не подозревал о существовании таких рептилий. И то, что сразу две пресмыкающиеся твари проживают в полисе на правах любимых питомцев, вроде кошек, тоже стало для него открытием. То, что некоторые с жиру бесятся в паре шагов от кластеров, где простые ребята регулярно отправляются в пищеварительные системы зараженных при попытках разжиться парой споронов, ему известно. Таковы издержки местной цивилизации. Но чтобы доходило до такого? Да уж, человеческая глупость и правда не знает границ. Может, им стоит бегемотов начать разводить? Ну а чего мелочиться, если финансовые возможности позволяют? Чем там бегемотов полагается кормить? Сушеными нильскими водорослями? Молодыми побегами слоновьей травы? Что бы это ни было, такие люди, как Карат и Диана, оперативно доставят заказанный корм в любом количестве. В ответ на уточняющие вопросы Лапша уклончиво сообщил, что хозяева домов, в которых живут такие зверушки, люди уважаемые и в полисе прописались с самых первых дней его существования. Одни из тех самых столпов, на которых тут держится абсолютно все. Их положение таково, что давно уже не приходится бегать по кластерам с арбалетами в руках, добывая себе тепленькое место под солнцем и хлеб насущный. Все, что нужно для комфортной жизни, им другие достают. На этот раз столпам общества понадобился корм для экзотических питомцев, а Лапша по этому поводу нять нечего делать засуетился. Ведь он владелец единственного на весь стаб магазина с отделом товаров для животных. Человек известный, проверенный. Рейдеры, время от времени доставляющие ему товары соответствующего профиля, отзывались о нем как о добросовестном заказчике. Карат, осторожничая, не поленился навести справки и ничего предосудительного за ним не обнаружил. В таком случае почему бы и не съездить? Жизнь в полисе не из простых, как-никак это один из самых дорогих стабов региона. География не подкачала, очень уж удобно расположен, его безопасность обеспечивается малой кровью. Выгоду этой территории предприимчивые иммунные оценили высоко, нищим здесь делать нечего. А за тот поход, после которого Карат и Диана получили столь вожделенные для массы желающих карточки гражданина, Он помимо них был вознагражден лишь дико дорогой жемчужиной, которую к тому же пришлось сразу же проглотить. То есть коммерческой выгоды, которую можно разменять на материальные блага, не последовало. Спасибо, что по пути от границы пекла Карат сталкивался с самыми разными тварями и не только жизнь сумел сохранить, а и обзавелся приличными трофеями. Но трофеи надолго растянуть не получилось, а Шуста не торопились выписывать из больницы. Врачи со знахарями взялись за него надолго и всерьез, что неудивительно для человека с такими ранениями. Это напрягало, ведь не все в полисе рады Карату и Диане. Так уж получилось, что они успели врагами обзавестись. И враги как раз из не самых последних граждан. По-хорошему, надо бы отсюда побыстрее сваливать, но приходится задерживаться из-за покалеченного товарища. Пока что проблем не было, но интуиция и здравый смысл подсказывали, что без них не обойдется. Почти все проблемы легче встречать с полным кошельком, вот и согласился Карат сгонять за товаром, который постоянные снабженцы доставить не смогли или не захотели. Корм редкий, мало кому нужный, встречается только в отдельных точках, и Лапша любезно пояснил, где именно располагается ближайший из них. Подробно все расписал, с путями подхода и отхода, с маршрутом движения и с укрытиями, где можно безопасно оставить транспорт. Все прошло как по маслу, если не считать последний этап. На подходе к магазину ошивалось неожиданно много для вымершего кластера зараженных. Их к нему будто что-то влекло, складывалось впечатление, что тот редкий корм по вкусу не только гигантским ящерицам, но и мертвякам. Карат, сообщив Диане, что спешка в улье, верный путь к могиле по-тибетски, не стал переть напролом и попытался зайти с разных направлений, стараясь при этом не мельтешить у всех на виду. И благодаря этому во всей красе разглядел, как кто-то, скрывающийся в магазине, любезно раскрыл дверь перед парочкой спешивших туда бегунов, а потом также спокойно ее закрыл. Примечание. Вероятно, герой намекает на небесное погребение, ритуал тибетцев, при котором тело покойника скармливается стервятником. Конец примечания. Что это значит? Это значит, что в магазине засели люди, которые не хотят, чтобы в витрины настойчиво ломились оравы мертвяков. Для постороннего наблюдателя, хотя бы поверхностно знакомого с реалиями улья, эта картина красноречиво расскажет о том, что в здании находятся люди, или, что маловероятно, животные, а твари мечтают к ним пробраться. Люди здесь бывают тварями похуже зараженных, так что без острой нужды к ним лучше не приближаться. Засевшие в магазине это знают и пытаются всеми силами придать своему укрытию безопасный вид. От кого они там прячутся? И зачем скрываться тем, кто так спокойно и бесшумно разделались с парочкой бегунов? Нет, так неправильно. Лучше поставить вопрос по-другому. Почему в ошметке города, вместе с которым перенеслись сотни различных зданий, эти люди в качестве укрытия выбрали столь нужный Карату зоомагазин? Они, может быть, не первый день там сидят? После долгого молчания произнесла Диана. «Почему ты так решила?» «Стекло дальнее разбито, и возле него мухи кружатся. Воняет там чем-то. А чему в таком мелком зоомагазине вонять? Там ведь ничего нет, кроме сухих кормов. Канализация не работает, а туалетом пользуются, вот и воняет. Мухи летят на запах, наверное». «Ты и правда мух разглядела?» усмехнулся Карат. «Ага, жирные, прицел очень хорошо приближает, видно даже издалека». «Не вижу я никаких мух, зато я вижу. А кто мне все уши прожужжал, что вот-вот ослепнет навсегда, и что такие болячки глаз невозможно вылечить? Не придирайся, и вообще меня не лечили. Улей сам все сделал, в больнице просто посмотрели и сказали, что само пройдет. Да, Улей у нас врач первоклассный. Даже странно, что ему до сих пор почетный диплом за это не выписали. Но ты ошибаешься. И в чем же? Да во многом. Плохой ответ. Хотя бы в этом магазине, ведь там могли продаваться и скоропортящиеся товары. Этот кластер обновляется относительно быстро, у него перезагрузка каждые 5,5 недель. Очередная на подходе, не так уж много времени прошло, может попахивать до сих пор. Или того хуже, прорвалась вонь из холодильника с какими-нибудь новозеландскими пурпурными червями. Ими принято кормить карликовых аллигаторов, живущих в ванне странных людей, которые не сумели ограничиться ежиком или хорьком. А холодильник, я тебе скажу, настоящая биологическая бомба. Я однажды сдуру открыл один, до сих пор вздрагиваю, как вспомню. Вонь неимоверная. Как я поняла, эти мертвяки зашли в магазин. и другие до них то же самое делали. Поэтому здесь их очень мало, а дальше полным-полно. Эти могли набежать сюда, когда люди в магазине нашумели, вот и очистилась территория. Всех, которые были рядом, они тоже поубивали, не нашумев. Ага, очень похоже на то. Тогда почему зараженные к ним лезут, если они теперь не шумят? Вот я и думаю, что это запах. Они его хорошо чуют. Может и так, но нам не об этом думать надо. А о чем? О том, что лапша нас кому-то продал. Ты случайно не знаешь кому? С намеком спросила Диана. Да есть у нас с тобой общий знакомый, Бирон. Мы оба ему не нравимся. Еще как не нравимся. Думаешь, что это он? А что еще думать остается? Ведь остальные могут нам завидовать, могут не любить. Но чтобы такие хитрые засады за стабами устраивать, это навряд ли. Кому, кроме Берона, такое в голову придет? Денег у него столько, что сотню таких, как мы, может легко заказать. Мне не раз рассказывали о его злопамятности, а мы ему крупно насолили. Он сам же в этом и виноват. Ты права, вот только такие, как он, не способны признавать свои ошибки. Уходим. Диана, ну сколько можно тебя учить? В этом мире торопиться вредно для здоровья. Да помню я, помню. Ну а что нам остается делать? Не пойдем же мы в магазин за этим смешным кормом. Надо вернуться и объяснить лапше, что он поступил нехорошо. Да ты прям мысли с языка срываешь. У меня уже кулаки чешутся. Очень хотят приступить к объяснениям. Возвращаемся? К машине нельзя. Ага, она осталась на том месте, которое лапша подсказал. Плакала наша машина. Да ладно, еще найдем. До периметра недалеко. Спокойно ножками дойдем, а там патрульные подвезут. Если по пути нас никто не подкараулит. Ну а мы не будем идти по прямой, обойдем. Все дороги им никак не перекрыть. И на периметре с такими делами появляться опасно. Вояки разные бывают. Могут сдать кому надо, что мы появились, и перехватят уже на пути к полису. Сам напомнишь, что такое уже было. Берон ничего не стесняется. Тогда что мы будем делать? Ой, Карат, я кого-то вижу. Ну точно. Где? Осторожно, не шевелись. Он на крыше вон того дома. На цех какой-то похоже, или котельную большую. Видишь, там наверху ржавые круглые штуки. Вентиляция. Он за той, которая посредине. Его плохо видно, ветки закрывают, и он в какую-то черную штуку закутан, вроде пленки, сливается с крышей. Да вижу я, не так уж хорошо спрятался. У него оружие, винтовка с прицелом оптическим, и смотрит в сторону магазина. Безнадежный идиот. Ты что, великий доктор, такие диагнозы в бинокль ставить? Да зачем ему оптика, если до дверей магазина и сотни метров нет? Наплодили косоглазых дураков. Без навороченного прицела ложкой в рот не попадают. И зачем торчать в таком месте? Его же видно со всех сторон. Удобно, если надо стрелять в тех, кто заходит в магазин. Ага, удобно. Вот только этот цех ниже всех строений в округе. Осторожный человек, прежде чем куда-нибудь вломиться. Рассмотрит окрестности с самых высоких точек и увидит этого кадра. Но мы же не сразу его рассмотрели. У нас позиции отстой, и мы еще толком ничего не смотрели. Хорошо бы получше место найти. Может, еще кто-нибудь на глаза попадется. Зачем? Давай просто уйдем. Просто не значит, что хорошо. Думаешь, они там сидят так давно, что завонять весь магазин успели? Ну так это нам на руку. Ведь если мелкие твари на запах идут, могут и серьезно и заявиться. В любом случае, посмотреть на всю их диспозицию не помешает. А если у них есть сенс с дальним зрением? Будь у них такой полезный кадр, нас бы давно уже срисовали. Дальновидящие сенсы и экзотика похлеще этих ящериц. На весь полис хорошо, если парочка найдется. А рядовых сенсов в городской застройке уже за сотню метров можно не брать в расчет. Как ни напрягали зрение, как ни крутили оптику, но на глаза больше никто не попался. Позиции и правда не очень. Ветви тополей скрывают не только часть магазина, но и окрестности. После недолгих раздумий Карат решил вскрыть одну из квартир на пятом этаже. По его расчетам, вид оттуда несравнимо лучше. И что немаловажно, дверь там не металлическая и явно не из дорогих. Нет, если сильно надо, он и с металлической может разобраться. Вот только времени это займет прорву, да и нашуметь рискует. Даже одна, проявившая интерес к подъезду тварь, может подсказать караулящим в магазине и вокруг него, что заказанных клиентов они поджидают не там, где следует. А такую ошибку недолго исправить. При помощи найденных в кладовке на третьем этаже инструментов долго и осторожно колупался, под конец отжав замок клювом, простеньким инструментом рейдеров, предназначенным для зверского пробивания голов зараженных. Его основное достоинство в том, что оружие не просто засадить в упрочнившиеся кости черепа. Как ни стукнешь, обычно вытаскивается без труда. Оказывается, против дверей он тоже замечательно работает. Внутри не обнаружилось ничего интересного. Обычная квартира, разве что слишком уж скромно обставленная, и нет ни единого признака, что кто-то пытался наладить хотя бы минималистский уют. Но и не похоже, чтобы здесь обитали совсем уж опустившиеся люди. Съемная из самых недорогих, что ли? Да без разницы, главное, что вид из нее и правда куда получше, чем из прежней. Дверь не просто закрыли, а еще и постарались замаскировать повреждения, появившиеся благодаря разрушительной деятельности Карата, и заделали щели тряпьем. Сказывалась близость к висельнику на чердачной лестнице, смердело так, что слезы выступали. Карат, верный своим принципам, не торопился. В улье обычно куда безопаснее переждать и осмотреться, чем мчаться, сломя голову, не разбирая дороги. Тем более угловое положение квартиры позволяло наблюдать за местностью с двух сторон, и деревья этому почти не препятствовали. С высоты открылось много чего интересного. Не прошло и получаса, как Карат с Дианой убедились, здесь работает не пара недоумков, а целая шайка. За тем самым нежилым зданием, на крыше которого засел снайпер, притаился грузовик, приспособленный для относительно безопасного передвижения по дорогам улья. То есть богато обвешан различным железом, укреплены как кабина, так и кузов. Заглянуть в него не позволяет тент, но Карат не удивится, если под ним обнаружится пулемет. Эдакие современные аналоги тачанок котировались здесь во всех видах. Время от времени снайпер на крыше начинал что-то говорить в крохотную радиостанцию. Получается, у этой группы есть связь. Один раз возле кабины грузовика показался толстый парень с веснушчатым открытым лицом. Небрежно держа на плече укороченный помповый дробовик, он невозмутимо выкурил сигарету, бросил окурок под ноги и скрылся за зданием. В улье курение – непростой вопрос, и дело тут вовсе не в том, что, по слухам, капли никотина убивает лошадь, а хомячка разносит в клочья. Травиться табачным дымом на стандартном кластере – это предупреждать о себе всех ошивающихся вокруг тварей. На такой запашок нюх у них феноменальный, издалека могут прискакать. Если засевшие в магазине ведут себя аналогично, неудивительно, что зараженные рвутся к ним без видимых причин. В вонь от неработающей канализации Карат не верил, тут весь город смердит на разные лады. Вряд ли на общем благоухающем фоне можно выделить такие частности. Удивительное другое. Почему эти недоумки до сих пор не познакомились с пищеварительной системой твари изнутри? «Карат, там один в витрину таращится, из магазина. Странный какой-то, во все черное одет. А, нет, уже не таращится, назад отошел. Он случайно не курил? Нет, а должен был? Тот, который у машины терся, курил. Здесь нельзя курить. Ты это им скажи. Их что, Минздрав не предупреждал? Мне кажется, что они из заповедника для дебилов сбежали. Дружно тупят на разные лады, будто сговорились. Даже обидно. Ради таких, как мы, могли кого-нибудь поумнее подобрать. У нас все же кое-какая репутация есть. Уже две рожи срисовал и ни одну не узнаю. В полисе много людей, и не все живут там постоянно. Не факт, что они вообще в полисе бывали, мало ли кого лапша на это дело подвязал. Зачем мы вообще ему понадобились? О нем ведь все хорошо отзывались. Какой смысл работать на Берона? Он ведь в стороне от опасных дел держался. Это надо у лапши спрашивать. Ага, так он тебе и ответит. С самым честным видом скажет, что знать ничего не знает. И доказать, что это он подстроил, не получится. К ментатам его не приведешь. Те сделают умные лица и заявят, что разборки за последним периметром их не касаются. Право на самооборону и месть у них в полисе работают, а лапша не боец. Запоет как соловей, если привести одного из этих супчиков и приставить ствол к башке. Ну или суетиться начнет, а это полезно, для нас полезно. Ты с ума сошел? Их там неизвестно сколько, и неизвестно сколько караулят возле нашей машины. Кого ты приводить собрался? Те, которые у машины, вообще меня не напрягают. Пусть хоть палатки там ставят и живут до самой перезагрузки или даже в откат уходят. А что до этих? Для начала нам надо сменить позицию. Что, опять? Отсюда плохо просматривается их машина и то, что возле нее происходит. Придется сделать обход и перебраться через дорогу в районе поворота. Там нас не заметят. Дальше частный сектор, сложности с ним не будет. Это лучшая местность в городской застройке, если умеешь лазить через заборы и не хочешь показываться на глаза. За ним проблемный участок, промзона. Там придется ходить медленно и аккуратно, слишком много открытых пространств. И вон, бетонные башни над всем этим хозяйством. Не знаю, для чего ее поставили на том заводе, но вид из нее первоклассный. К тому же она пониже вон тех кранов и того здания. То есть именно там будут в первую очередь высматривать наблюдателей, а не там, где мы засядем. Наша позиция приземистая, в глаза не бросается. Но то, что надо, мы оттуда увидим. Ты уверен, что нам это и правда надо? Город почти чистый, тварей мало. Мы можем просто выбраться и обойти засаду у нашей машины. Зачем нам с ними связываться? Затем, что я рассчитывал взять здесь товар, на котором можно заработать. Но вместо этого нас подставили под непонятно кого. Если ты хочешь жить тут долго и счастливо, старайся как можно меньше оставлять нерешенных вопросов. А то рано или поздно придется отвечать на все сразу. Или даже они тебе в спину ударят. Очень больно ударят. Я поняла, только не мне, нам ударит. Мы ведь вместе. Ну, это до тех пор, пока я тебя куда-нибудь не сплавил,